Он пожал обильные плоды своих добродетелей. Родные так уважали его и ценили, что сам Август, об остальных родственниках я и не говорю, долго колебался, не назначить ли его своим наследником, и, наконец, велел Тиберию его усыновить. А народ так любил его, что, когда он куда-нибудь приезжал или откуда-нибудь уезжал, об этом пишут многие, то из-за множества встречающих или провожающих даже жизнь его иногда бывала в опасности. Когда же он возвращался из Германии после усмирения мятежа, то преторианские когорты выступили ему навстречу все, хотя приказано было выступить только двум, а народ римский, без разбора сословия, возраста и пола, высыпал встречать его за 20 миль. Но еще сильней и еще убедительней выразилось отношение к нему при его смерти и после его смерти. В день, когда он умер, люди осыпали камнями храмы, опрокидывали алтари богов, некоторые швыряли на улицу домашних ларов, некоторые подкидывали новорожденных детей, даже варвары, говорят, которые воевали между собой или с нами, прекратили войну, словно объединенные общим и близким каждому горем. Некоторые князья отпустили себе бороду и обрили головы женам в знак величайшей скорби. А сам царь царей отказался от охоты перов с вельможами, что у парфян служит знаком траура. А в Риме народ, подавленный и удрученный первой вестью о его болезни, ждал и ждал новых гонцов, и когда уже вечером, неизвестно откуда, вдруг распространилась весть, что он опять здоров, то все толпой с факелами и жертвенными животными ринулись на Капитолий и едва не сорвали двери храма в жажде скорее выполнить обеты. Сам Тиберий был разбужен среди ночи ликующим пением, слышным со всех сторон. «Жив, здоров, спасен Германик! Рим спасен и мир спасен!» Когда же, наконец, заведомо стало известно, что его уже нет, то никакие увещания, никакие указы не могли смягчить народное горе, и плач о нем продолжался даже в декабрьские праздники. Слава умершего и сожаление о нем усугубили ужасы последующих лет, и всем не без основания казалось, что прорвавшаяся вскоре свирепость Тиберия сдерживалась дотоле лишь уважением к Германику и страхом перед ним. Женат он был на Агриппине, дочери Марка Агриппы и Юлии, и имел от нее 9 детей. Двое из них умерли во младенчестве, один в детстве. Он был так миловиден, что Ливия посвятила в храм Капитолийской Венеры его изображение в виде Купидона, а другое поместил в своей опочивальне Август и, входя, всякий раз целовал его. Остальные дети пережили отца: трое девочек, Агриппина, Друзилла и Ливилла, погодки, и трое мальчиков, Нерон, Друз и Гай Цезарь. Из них Нерона и Друза сенат по обвинению Тиберия объявил врагами государства. Гай Цезарь родился накануне сентябрьских календ в консульство своего отца и Гая Фонтея Капитона. Где он родился, неясно, так как свидетельства о том разноречивы. Гней Лентул Гетулик пишет, будто он родился в Тибуре. Плиний Секунд утверждает, что в земле Треверов, в поселке Амбитарвий, что выше Конфлуент, при этом он ссылается на то, что там показывают жертвенник с надписью «За разрешение Агриппины». Стишки, ходившие вскоре после его прихода к власти, указывают, что он появился на свет в зимних лагерях. В лагере был он рожден, под отцовским оружием вырос. Это ли не знак, что ему высшая власть суждена? Я же отыскал в ведомостях, что он родился в Анции.